была твоей первой учительницей, Пип. Когда ты ничего еще не умел, кроме как написать печатными буквами, кузнец ушел. Я вот помню, Пип, а ты забыл. Ты забыл, как я приносила книги, какие только могла раздобыть. Как ты вечерами переписывал оттуда целые страницы, совершенствовался сразу и в чтении, и в письме. Впрочем, какая я глупая! Зачем джентльмену помнить такие вещи? Ну, я помню это, Бидди. Конечно, помню. Я не хотел тебя обидеть. Да, вот еще что. Прошу тебя, наведывайся почаще к бедному Джо. Хотя я, конечно, теперь тоже часто буду бывать здесь. Часто?